а еще эти сраные камни в почках. Но даже они не были тем поводом, из-за которого стоило так подставляться. «Хорошо, внучок», — с радостью приняла новые правила игры нейросеть, вновь добавив в голос любовные интонации доброй старушки. «Капсула разогрелась до 35 градусов, как ты любишь. Во время процесса восстановления можешь познакомиться с новостями. Мне кажется, грядет что-то нехорошее». Совсем уж по-человечески заговорила она, вызвав удивление как у меня, так и у Бориса. «Просто личностная болванка поверх функции внутренней нейросети», скептически глядя на Бориса, усмехнулся я, сам в шоке. Не скрывал своего удивления Борис. «Внутренний искусственный интеллект не может, ну максимум, использование интонационных привычек и часто используемого лексикона. Но не так, возможно, дело в скрытых настройках», предположила Лиза. «Мелс ведь первый часовой земли. Клавдия Леонтьевна подчинена только ему, и поэтому любую просьбу выполняет как приказ». «Ну, мы тоже подчиняемся сумраку», усмехнулся Борис. «А если он прикажет тебе, например, взлететь без крыльев, у тебя вряд ли получится». «Нет, конечно, я же человек, а не какая-нибудь чайка». «А Клавдия Леонтьевна только что сделала что-то подобное. Понимаешь?» Мелс, услышав свое упоминание, отозвалась нейросеть. «Мне долго капсулу держать нагретой, или ты уже наконец подойдешь?» С нотками строгости, но вполне себе человеческим голосом то ли спросила, то ли потребовала Клавдия Леонтьевна. «Бегу, бабушка». Не в силах сдержать улыбку, отозвался я. «Веди, командуй». «А вы куда?» — зазвенел строгий старушечий тенор. Едва мы втроем двинулись по зеленым огонькам. «Часовыми себя возомнили? Студенты отправляются в карантинные каюты». Я так и представил Клавдию Леонтьевну в образе фрикенбок, что, уперев руки в бока, испепеляет взглядом моих комсомольцев. «Они мне нужны», — вновь попытал я удачу. «Но это не по правилам». «Знаешь, Мелс», — начал распаляться не в меру рачительно и... «Не по правилам, значит», — заскрипел я зубами. В общении Клавдия Леонтьевна очень походила на мою систему умного дома. Живущая в колонке цифровая Алиса периодически выбешивала своими запретами и хамоватостью. Так и здесь, чувствуя в Клавдии Леонтьевне и Алисе родственные души, я по привычке начал срываться на бездушную технику. «Клавдия Леонтьевна, слушай мой приказ, вручить практикантам Голубчикову Борису и Гагариной Елизавете звание часовых», — произнес я в сердцах, как периодически пытался сломать и Яндекс Алису. Однако первое, что я услышал после своих слов, был глухой удар о пол. Лиза, подозрительно легко державшая на плече туриста в вакуумной упаковке, не удержала ношу и в очередной раз уронила ковер. «Да уж, после пробуждения у парня определенно будет болеть голова. А что, так можно было?» — не сдержал удивления Борис. «Приказ не может быть выполнен», — совсем механическим голосом, видимо, на просчет уходили все вычислительные мощности, — отозвалась Клавдия Леонтьевна. «Принятие в часовые производится единогласным решением всех действующих часовых. Мелс, у вас нет полномочий самостоятельно назначать часовых без одобрения остальных». «Окей», — с мстительной улыбкой принял я ответ. «Если нейросеть скатилась до голоса робота из «Звездных войн», значит, моя попытка поставить ее в тупик не прошла даром. Так и будем выстраивать отношения. Эти двое», — кивнул я на комсомольцев, — «спасли мне жизнь и практически в одиночку вытащили операцию по задержанию преступника». После этих слов я не постеснялся и в очередной раз пнул ботинком туриста. «Как мы можем отметить их вклад в дело часовых? Орден содействия», — все тем же синтетическим голосом ответила нейросеть. «Это самая высшая награда часовых, предусмотренная для гражданских лиц». «Подходит», — кивнул я. «Представление о награждении Голубчикова Бориса и Гагариной Елизаветы выписано и ждет вашего подтверждения». «Ну, не понимая, какой реакции от меня ждет нейросеть», — промычал я. «Именем первого часового», — шепотом подсказала Лиза. «В отличие от Бориса, Гагарина уже пришла в себя и была явно не против получить очередной орден». «Именем первого часового», — повторил я за Гагариной. «Подтверждаю награждение Бориса Голубчикова и Елизаветы Гагариной орденом содействия 2 степени, продиктовала Лиза продолжение. «Первой степени», — удивился я, узнав еще и про градации. «Поэтому у тебя, конечно, губа не дура, не остался в стороне Борис». А я задумался, не жирновато ли орден, а то у нас в свое время тоже героев России на всех подряд вешали. «Подтверждаю награждение Бориса Голубчикова и Елизаветы Гагариной орденом содействия 2 степени», — глядя в глаза Лизы, четко произнес я. «Награждение подписано», — произнесла нейросеть с эмоциональным диапазоном зубочистки. Лиза же ничуть не расстроилась. И спустя мгновение я узнал почему. Орден содействия первой степени вручался всего 26 раз. Орден содействия второй степени – 144. Не так круто, конечно, как первый, но тоже ничего. Без намека на скромность сообщила она. Карьеристка, блин, ты-то не в обиде? Спросил я у Бориса. Не в обиде, Соник-техник посмотрел на меня как на умалишенного. Я в восторге. Вот вернусь в свою Воропаевку с орденом часовых и спрошу у моей класснухи. Ну что, Ангелина Георгиевна, а вы говорили, из меня ничего не выйдет. Ну что, Клавдия Леонтьевна, теперь им со мной можно. И спросил я разрешение у нейросети, которую за глаза уже прозвал «Стальной леди». При первом же упоминании своего имени бездушная счетная машинка вновь преобразилась в пусть и любящую, но сварливую старушку. И с новым для меня. При Николае Семеновиче такого бардака не было, утихло. «Николае Семеновиче?» – спросил я у ребят. И даже не из вездесущего любопытства, а скорее предчувствия, что в немного измененном виде эту фразу я уже слышал. Лиза будто этого и ждала. И не просто ждала, а даже подготовилась. Стоило мне произнести незнакомое прежде имя отчества, как девушка подскочила к скрытому в полутени бронзовому бюсту. «Николай Семенович Данков, основатель подразделения ЧЕ», с готовностью пояснила Лиза. «После смерти Лаврентия Берии он возглавил КГБ и произвел такое количество реформ. У-у-у. С тех пор все, кто служил в армии, зовут его не иначе как дядя Коля», добавил Борис. «Пару шагов, и мы оказались уже у следующего бюста. Кирилла товарищ Катя Ильясова», прочитал я на табличке под монументом с лицом прекрасной девушки. «А это?» Комсомольцы переглянулись. Никто из них не хотел начинать, поэтому потребовалось еще несколько секунд тяжелого взгляда, чтобы Лиза наконец пролила свет на личность бронзовой статуи. Кирилла Ильясова, она же товарищ Катя, часовой миров, Армагеддон, Нокс и Фантазия. И, чувствуя недосказанность, потребовал я. «Товарищ Катя была любовью всей твоей жизни», тщательно подбирая слова, произнесла Лиза, «и погибла примерно 2 года назад, не вернулась в задание», дополнил ее рассказ Борис. «После этого Мэлс, ой, то есть ты, сильно сдал», не глядя в глаза, договорила Гагарина, «ушел в себя, отстранился». «Вот значит как», выдохнул я, еще внимательнее вглядываясь в черты бронзового монумента. «Смутно знакомые, приятные даже, но определенно точно, мы никогда не встречались с ней на земле 505, такую, не побоюсь этого слова, роскошную женщину я бы определенно запомнил». Медленно проходя вдоль коридора, я хватал взглядом незнакомые лица чужой истории. Мне было все интересно, и комсомольцы, явно чувствуя это, угодливо проводили для меня экскурс. «Василий Красный Страж Джугашвили, словно прирожденный гид», продолжила Гагарина. «Красный Страж был одним из первого поколения часовых. Погиб при выполнении задания, но среди примерно стройного ряда бронзовых монументов особенно выделялся гигант Савелий Йотун Толстый, часовой миров Терра-Нова, Солярис и Романия. Это он тебя искал», напомнил слова Клавдии Леонтьевны Борис. «Охереть он здоровый», выдохнул я. «А миры? Вы перечисляете миры, но совсем не даете никакой справки». «Терра-Нова, один из диких миров, застрявший в бронзовом веке и родоплеменном строе. А еще у них не закончился ледниковый период и сохранились динозавры», блеснул эрудицией Борис. «Да ладно», не сдержал я восхищения. «Как и все дети около лет 9, мы любили играть в археологические раскопки. Правда, в глухой саратовской деревне у бабушки на заднем дворе можно было откопать разве что костяк сдохшей лет 30 назад сдохшей живности. Но эмоции, когда ты откопал очередной коровий череп и видишь в нем образ какого-нибудь тираннозавра, эти волнующие ощущения всегда будут вызывать у меня теплую улыбку». «Ага, а Романия – это мир империя. В нем Рим захватил весь мир, живет и здравствует до сих пор, но остановился в технологическом развитии на уровне позднего средневековья. Каждый мужчина минимум раз в неделю задумывается о Римской империи», усмехнулся я, вспомнив слова безымянного классика. «А Солярис? Дикий мир без эндемического населения. Там в основном пустыня, скалы и арахниды. Чего? Ну, агрессивная фауна в виде гигантских насекомых. Это не насекомые», терпеливым голосом начал душнить Борис. «По клеточному строению они вообще относятся к кремниевым формам жизни, и по стандартной классификации относятся к виду силикоидов. И нахрена Союзу такой мир?» Напрягся я, сразу представив жуков из хайнлайновского звездного десанта. Уникальный белый песок Соляриса накапливает в себе ноль элемент, а для Союза это стратегический ресурс, и Борис дополнил. Поэтому часовые сначала зачищают определенную площадь от силикоидов, а затем загоняют на барханы комбайны. Те просеивают насыщенный ноль элементом песок и транспортируют его в наш мир. Батя все хотел, чтобы я пошел в комбайнеры на Солярис вахтовым методом. Обиделся, когда я отказался. Предчувствуя, что просто краткий пересказ особенностей уже открытых миров может занять время полноценной лекции по вархам мир, я перешел к сути. И сколько миров открыто на данный момент? Больше 300 тысяч. Блеснула познаниями Лиза, но из них лишь 14% являются пригодными для жизни. Если ты, конечно, не любишь проводить отпуск на Венере, решил пошутить Борис. Кислотные дожди, перенасыщенная серая атмосфера, озеро из свинца. Диметра, жена Йотуна, продолжил представлять статуи Борис. Миры. Мир 69, Немезида и Аркаим. Невероятно красивая пара, умилилась Гагарина. Каннибал, представляя очередного часового, парень остановился у постамента, который меня подсознательно смутил. Из-за того, что все часовые были отлиты из бронзы, я не сразу понял, за что именно зацепился мой взгляд. Ну а потом все встало на свои места. Большой крючковатый нос, тяжелые надбровные дуги и никак не укладывающиеся в формат Советского Союза толстые рукава дредов. Для придания контраста бронзе их даже заботливо запатинировали в черный. Афроамериканец, сделал я предположение. Какой еще афроамериканец? Не понял меня Борис. Не, наш обычный советский негр. Мама говорит, таких звали детьми Олимпиады, добавила Лиза. Короче, понятно, улыбнулся я, поняв, какими судьбами в среднерусских широтах появился такой колоритный часовой. А статуи тем временем не заканчивались. Проходя мимо, я читал таблички, и их надписи вводили меня во все большую задумчивость. Савелий Т-34 Астрашенко. Пропал без вести в 1971-м. Якуб Хан Юнусов. Пропал без вести в 2013-м. Александр V Свитнев. Погиб при выполнении миротворческой миссии в мае 2004-го. И таких постаментов, на которых было написано «погиб» или «пропал без вести», было еще несколько десятков. По обе стороны коридора величественные бронзовые лица безмолвно взирали на меня, словно понимая, что никогда не смогут рассказать о своей судьбе. Лиза не удержалась и, поддавшись эмоциям, смахнула с бронзового лика лоскут серой от пыли паутины. А убираются здесь, походу, не так часто. И, несмотря на то, что Борис уже нажал кнопку лифта, я все же вгляделся в последнюю табличку. Сергей Атом Севрюгин. Погиб. Причем дата была прямо свежая. Проведя по бронзовой табличке ладонью, я еще разглядел монументальные черты еще молодого парня. Он был последним, кого приняли в часовые, едва слышно пояснила Гагарина. Борис, ожидавший нас у открытых дверей лифта, изобразил реверанс. Мол, проходите, гости дорогие, карета подана. И уже через несколько секунд алюминиевая коробка несла нас куда-то вниз. Очень глубоко вниз. Спустя еще 11 часов. Москва. Болотная набережная, дом 1. Фабрика «Красный Октябрь», дворец часовых минус 7 этаж, комната отдыха малого приемного покоя реанимационных капсул 3-4-5. Расположившись на неудобных полудиванах в соседней от реанимационной медкапсулы сумрака комнате и обложившись вместо одеял подушками, Борис и Лиза переговаривались, засыпая. «Слушай, мне как-то страшно», — в порыве неожиданной искренности поделилась Лиза. «Он ведь сумасшедший, до 16 часов мурыжить по именам и...» «Вот, блин, откуда я должна знать, как зовут третью дочь члена политбюро Рогачева?» «А, ну, ему интересно», — с широким зевком отозвался Борис. «Да и зачем оно ему? Он ведь решил вернуться». Лиза припомнила слова, теперь уже мылся и испугалась. «Что теперь будет, а?» «Я думаю, что он захочет остаться», — неожиданно уверенно ответил Борис. «Ведь не из праздного же любопытства он гонял тебя по вопросам именно ближайшего окружения и верхушки партии. Просто любопытный человек задавал бы другие вопросы. Какие, например?» Любопытство Лизы отогнало даже усталость. Он бы стал интересоваться прежде всего более простыми и удивительными вещами. Например, про технический прорыв Советского Союза. Блин, он же человек из века, где компьютеры еще электронные. Понимаешь? Понимаю, ответила Лиза. Вот я и делаю вывод, что он все-таки останется, сообщил Борис и, как истинный соник-техник, даже подкрепил числами. Ну, процентов 65, что останется, сказал, скорее всего, вскочила Лиза. Видимо, такой расклад не укладывался в ее понятие словосочетания «скорее всего». Мелс напуган, неожиданно поделился Борис. «Ты ведь не стеснялась врать, когда уговаривала его нам помочь. Прямо сказку разрисовала. Миром правит любовь и гармония, войн давно нет, а его, сумрака, то есть все любят и готовы носить на руках». Парень хмыкнул, не скрывая мнения по поводу методов достижения цели Гагариной. Лиза, что называется, шла напролом, а иногда и по головам. «Ну а что я должна была сказать?» – возмутилась Лиза. «Правду, что Советский Союз катится к чертям, но он бы тогда не согласился». Гагарина смотрела на Бориса как на идиота. «Скорее всего», – хмыкнул Борис, – «но это было бы хотя бы честно. Ладно, давай спать. А если он все-таки откажется и захочет вернуться к себе на Землю 505?» – распереживалась Лиза. «Тогда он не будет идиотом. Но это же неправильно». Гагарина продолжала стоять на своем и игнорировала попытки Бориса от нее отвязаться. В итоге вежливость переборола терпение, и парень сказал как есть. «Лиза, я, конечно, все понимаю, но только за сегодня мой мозг переработал 4,5 петабайта данных. Можно я посплю, а, сухарь?» Обиженно бросила ему Лиза, кинув своего обидчика одной из подушек. Но Борису было плевать. Получив новую подушку, он разместил ее на лице и тут же засопел. Девушке, неожиданно оказавшейся в одиночестве, вдруг стало стыдно. Стыдно за все свое поведение, ведь Борис оказался неплохим парнем, даром что деревенщина. А еще он оказался надежным товарищем, и всю их миссию на Земле 505 на своих плечах тащил именно он. А Лиза только создавала неприятности, и тем не менее Борис ни разу ее не упрекнул. За это Лиза была ему невероятно благодарна, однако признаться в этом даже себе было выше ее гордости. Не понимая, что до конца хочет сделать, девушка встала со своего неудобного дивана. На секунду поколебавшись, все-таки взяла пару оставшихся подушек, подложив их под локти Бориса. В тот момент Лиза поняла, что она хочет не просто быть лучшей во всем, но и приносить пользу. Теперь она особенно ясно осознавала разницу между этими стремлениями. Глава 15. Сколько же нужно часов сна зрелому мужчине в его 35? 8. 12. Мне хватило 6 часов отдыха. Проснувшись в своем временном пристанище, я на мгновение почувствовал панику, но засветившаяся крышка отъехала, не дав страху овладеть мной. Как только между крышкой и корпусом появилась щель, в мои глаза ударил слепящий свет, будто мои глаза быстро адаптировались, и я увидел, что мои спутники-комсомольцы спят, свернувшись калачиками на жутко неудобных диванах. Опустив ноги, я почувствовал холод пола под своими пятками, и вдруг осознал, что со мной что-то не так. Внимательно прислушиваясь к своему телу, я сначала пожал плечами, затем осмотрел свои руки, никаких видимых изменений. Тем не менее мое подсознание, более тонко чувствующее состояние тела, упорно подсказывало, что что-то было не так, и только поднявшись на ноги, я понял, в чем дело. Все было слишком высоко. Мозг, не привыкший к странному изменению высоты, паниковал, и я, чтобы не упасть, для верности встал на четвереньки и поковылял к стулу с вещами. «Мелс», — сонно промычала Гагарина, — «что ты делаешь? Я же вцепился в штаны и неуклюже напяливал их на внезапно ставшие слишком длинными ноги. Скажем так, это не самое стрёмное. Зачем ты могла меня застать?» Лиза тем временем тоже отошла от сна и сладко потянулась. А я, в свою очередь, перевел взгляд на Бориса. Парень обложился подушками и продолжал сладко спать. Подушек, кстати, у него было раза в 3 больше, чем у Гагариной. «Сколько сейчас времени?» – спохватилась девушка, но тут же сама ответила на свой вопрос. «Боже, еще только 7-й час, но тут же смягчилась. Неважно, Лиза, плохо пытаясь спрятать тревогу в голосе, позвал я девушку. А что произошло? Почему мой вестибулярный аппарат так шалит? Борис тебе ведь вчера все объяснил». Я покачал головой. «Разве нет?» – удивилась Гагарина. «Твое тело находилось в очень плохом состоянии. Лишние запасы жира, высокий холестерин, крайний недобор мышечной массы. Ну и рост тоже. Чем тебя мои 1,70 м не устраивают?» Нахмурился я. 1,68 м, усмехнувшись, поправила она меня. «И почему мальчики всегда любят преувеличивать?» Но тут же прикусила язык, сменив тон на хоть какое-то подобие участия. «Рост оригинального сумрака, 1,80 м, мягко пояснила она. «Турист до этого не был с тобой знаком, а потому ничего не заподозрил. Но вот те, кто знаком с сумраком лично, а тем более другие часовые, такой момент не упустит. И что вы сделали? Уже понимая, что услышу ответ, все же спросил я. Борис пожал плечами. Полное восстановление организма до состояния сумрака за один сеанс невозможно. Поэтому я выбрал программу с максимально щадящим режимом. То есть глубокое восстановление здоровья плюс увеличение роста. С точки зрения медицины это неправильно, и тебе несколько дней будет не очень, без подобных предосторожностей. Ну спасибо вам, комсомольцы. Улыбнулся самой широкой улыбкой я. Мочевой пузырь, как это было обычно по утрам, больше не тревожил. Да и со зрением вдруг все встало необычайно хорошо. Будто обновил компьютер, и, впервые войдя в любимую игрушку, только и можешь, что наслаждаться графонием. У меня так с ведьмаком из школы плотвы было. Буди Бориса, наконец разобравшись с одеждой, я, осторожно расставив руки, пытался привыкнуть к новому росту. Он обещал отправить меня домой. Казалось бы, какие-то 12 сантиметров роста, а как меняется восприятие мира. Мгновенно проснулась Лиза. Да шучу я. Усмехнулся я, чувствуя, как вдруг стали тесны обычно просторные джинсы. Мне бы приодеться. И, засунув руки в карманы, слегка подтянул их, отчего подвернутые джинсы теперь едва закрывали колени. Теперь надо заказать такси. В Москве же есть такси, комсомольцы переглянулись. Да, в Москве есть такси, деликатно улыбнулась Лиза. Вот только сумрак не ездит на такси. Стоит тебе появиться на площади перед башней часовых, и тебя затопчут твои же фанаты. Не скрывая приподнятого настроения, добавил Борис. Скорее, зафотографируют, поддержала его Лиза. А я про себя отметил, насколько сблизились мои комсомольцы. Лиза была рождена в семье научной интеллигенции. Мама – эктобиолог на кафедре МГУ. Отец – историк с всесоюзным именем. И сейчас копает бактрийское царство где-то на окраине Узбекской АССР. Дед у Лизы так и вообще почти полный аналог нашего Гагарина. А вот с Борисом все диаметрально наоборот. Отец Бориса, Юрий Голубчиков, образцовый колхозник. Он, как и все чувашские предки, жил на земле, работал на земле и иного счастья для себя не видел. В отличие от сына, с самого детства Борис стремился получать знания. Он даже отказывался от школьных завтраков, чтобы потратить деньги на вычислительные мощности системы, что очень не нравилось отцу. Он видел в Борисе свою смену и считал его увлечение соник-технологиями ребяческой забавой, которая уйдет вместе с юношескими прыщами. Это и стало причиной семейного конфликта между ним и его родителями. Кажется, парень так стремился стать часовым, чтобы доказать отцу, что был прав, и чтобы он наконец начал им гордиться. Вот такой вот абсурдный тандем крестьян и интеллигенции. Ей-богу, первое время я думал, что внутри этого коллектива скоро разразится своя гражданская война. Но нет, ребята даже поладили. Хотя чему тут удивляться, общие неприятности, как и общие тайны, сглаживают и не такие классовые разрывы. Клавдия Леонтьевна, дорогая, позвал я виртуальную домоправительницу башни часовых. Да, сумрак, тут же отозвалась она. А наличествует ли у нас какой-то транспорт для передвижения по городу? Я могу запросить автомобиль из кремлевского автопарка. Примерное время подачи машины 3,5 минуты. Я улыбался, наблюдая, как вытянулись лица моих комсомольцев. Даже Лиза, как оказалось, живущая со мной в одной высотке на Котельнической набережной, не ожидала подобного. А может быть, у нас есть личный автопарк, минус третий этаж, отрапортовала Клавдия Леонтьевна. Но штатные водители в отпуске. Это даже хорошо, у меня есть свой, проверенный. Улыбнулся я, нехорошо посмотрев на Лизу. Несколько минут спустя, минус третий этаж башни часовых, гараж, твою не беру. Не сдержала эмоций Лиза. Быть такого не может. Выскочив из лифта, Гагарина не могла сдержать детских эмоций. Такую сцену я уже наблюдал с 4-летней дочерью, когда впервые привел ее в магазин игрушек и сказал: «Выбирай все, что хочешь». Да и восхититься тут было чему. Целый подземный паркинг уникальных автомобилей, тянущийся насколько хватало взгляда. Причем техника была не просто разная, а уникальная. Можно сказать, автомузей. Вот это, тяжелый шагающий танк эпохи первого карибского кризиса Громозека. Едва не прыгая от восторга, Лиза указывала на 5-метровый кадавр избушки на курьих ножках и тяжелого дредноута из Вархаммер. Но машина действительно впечатляла. А вот это, Rolls-Royce Phantom Mars 1989 года выпуска. Форсированный реактор мобильного типа на 0 обогащенном бензине, бронированные стекла из пласт-сапфира. Таких машин было выпущено всего 9. Как по мне, слишком пафосно, что ли? Пожал я плечами. Роллс-Ройс Пхантом из этого мира, конечно, впечатлял, но 6-метровые люксовые яхты – это просто не мое. Лиза вдруг замолкла, посмотрев на меня как на идиота. А как насчет того? Указав пальцем через два ряда, предложил я свой вариант. 558-я чайка, не поверил глазам уже Борис. Да и я, честно сказать, тоже. Благородные линии всем известной нам чайки на Земле 1, воплощенные в кузове кабриолета, да еще и красного, вызывали восторг. Личная чайка Прометея. Эту машину ему британская королева Елизавета лично подарила. Прометея, удивился я, услышав новое имя. Удивился и снова осознал, насколько я мало знаю об этом таком похожем, но все же совсем ином мире Земли 1. А его статуи в том зале, кажется, не было, припомнил я вчерашний день. Конечно, мягко улыбнулась Лиза, ведь его статуя находится выше. Я недоверчиво посмотрел на Бориса, ища в его глазах подтверждение слов Гагариной, или хотя бы намек на то, что она лжет. Но нет, судя по выражению лица парня, Лиза говорила честно, хоть и явно что-то не договаривала. Клавдия Леонтьевна, апеллировал я к виртуальной домоуправительнице. А кто такой Прометей? И ответ не заставил себя ждать. Клим Прометей Василенко, участник проекта «Прометей» по созданию ноль одаренных сверхсолдат, является первым часовым Советского Союза, а также первым человеком, совершившим межмировый Т-переход. Надзорные земли Прометея, Солярис, Гоморра и Новая Ялта. Но Лиза, как всегда, нашлась, что дополнить. Представь себе, каково быть первым Т-странником и путешествовать между землями до появления маяка. Это сложно, уточнил я, казалось бы, хрестоматийную для часовых вещь. Путешествие без маяков в Т-подпространстве – это все равно, что плыть зимой подо льдом в поисках проруби. Сознанием дела пояснил Борис. Вещь в теории возможная, но я бы пробовать не стал. А у Прометея получалось не только возвращаться на Землю один, но и открывать новые метамиры. В очередном приступе восхищения вещала Лиза. Клавдия Леонтьевна, обратился я к нашей цифровой хозяйке. А можно оформить Гагарину Елизавету в качестве временного водителя всего этого добра, шофера? Едва слышно шепотом поправил меня Борис. У нас говорят шофера. Провожу анализ внутреннего дела и проверку характеристик на предмет соответствия. На предмет соответствия? Вдруг возмутилась Лиза. Да я с 14 лет на самолетах летаю. Я. Анализ закончен, проигнорировав возмущенный выпад, сообщила Клавдия Леонтьевна. Стажер часовых Елизавета комсомолка Гагарина назначена личным шофером внутреннего гаража часовых. Так просто, тут же забыла про несправедливость Гагарина. Борис же промолчал, однако я заметил, как завистливо он посмотрел на напарницу. «Не переживай», — хлопнул я его по плечу. «Борису нужно было предложить что-то не менее заманчивое, иначе наш отряд мог рассыпаться еще на старте. Для тебя, Борис, у меня отдельный сюрприз». Но потом, навел я тени, хотя еще даже не представлял, что именно станет сюрпризом. «Тогда ладно», — улыбнулся своей самой открытой улыбкой парень. «Ну, значит, поехали», — предложил я комсомольцам. Лиза за рулем, Борис, рядом с ней, ну а я на заднем сидении. Почему? Кажется, Борис даже растерялся. Спереди же удобнее, и видно больше. Мы с Лизой посмотрели на него с легкой иронией. Однако Гагарина все же снизошла до объяснения. Так не положено. Сумраку по статусу положен водитель, а еще вроде и телохранители тоже. Но главное, лицо такого уровня ездит всегда на заднем сидении. Слегка притопив газ раритетного автомобиля, Лиза повела его согласно зеленым указателям на полу. Увидев в отворяющихся створках ворот гаража часовых солнечный свет, я приготовился поежиться. Старая одежда оказалась безвозвратно мала, а на улице только-только приближались первые деньки марта. Даже масленицы еще не было, и все внутри говорило мне, что кабриолет я выбрал не по февральской погоде. Однако же нет, на улице вдруг оказалось необычайно тепло, градусов, наверное, 20. А что с погодой? «Почему так тепло?» – спросил я у комсомольцев, пытаясь проморгаться от яркого солнечного света. «Купол контролируемого изменения погоды, не отвлекаясь от баранки», – ответила Лиза. «Силовые купола с изменяемой температурой внутри развернуты над всеми городами-миллионниками», – добавил свою ремарку Борис. «И сколько этих городов-миллионников?» – полюбопытствовал я, решив сравнить разницу в населении страны. «На данный момент 56». Тут же выдал статистику Борис. А население? 450 миллионов в РСФСР и миллиард с копейками на весь Союз. Я был поражен его способностями. Он как суперкомпьютер и человек дождя одновременно. Тем временем красная чайка-кабриолет отъехала на достаточное расстояние, и я задрал голову, чтобы как следует разглядеть саму башню часовых. Это было монументально. Величественное здание стояло на бесчисленном количестве гранитных колонн. По размерам оно напоминало главное здание МГУ, но было гораздо более внушительным. Бесчисленные ряды окон уходили в небо на высоту пары сотен этажей, а вместо шпиля башню часовых венчал монументальный, отлитый из бронзы, мужчина. Он задрал вверх правый кулак, в котором сжимал истинно-белое пламя. «Прометей?» – спросил я у ребят. «Прометей!» – с придыханием обожания ответила мне Лиза. «Видишь огонь в его руке? Он символизирует пламя знаний, которые часовые несут человечеству. А я думал это все потому, что Прометей был пиромантом», – хмыкнул Борис. «И это тоже», – не стало ерничать Гагарина. Тем временем девушка вывела чайку на Садовое кольцо, и я выпал из их разговора, наблюдая, как похорошела Москва при местном Собянине. Ровные ряды довольно футуристических, однако узнаваемых обводов машин шли вдоль ретро-футуристичных бульваров старой Москвы. То тут, то там на углах я встречал желтые, знакомые еще с детства, бочки с квасом. Рядом, киоски Союзпечати. Мягко встроившись на соседнюю полосу, рядом с нами проехал автобус с надписью «Дети». Прильнув любопытными носами к стеклу, молодое поколение школьников разглядывали красную чайку. Что говорить, я и сам разделял их восхищение перед автомобилем самого Прометея. А потом, спустя секунду, дети разглядели и меня. Даже сквозь шелест покрышек по Садовому кольцу я расслышал приятное эго. Сумрак, сумрак, это точно он. Детвора поменьше не стеснялась проявлять эмоции. В отличие от старшаков, которые, желая показать свою крутость перед девочками, лишь любопытно косились поверх голов детворы. «Тквод», — произнес я требовательно, протянув руку к Борису. В ответ на его недоумленный взгляд, пояснил: «Не в этом же сиять перед маленькими поклонниками». Получив шпионские очки из арсенала часовых, уже со знанием дела зашел в интерфейс, переоделся. Ну как переоделся? Одежда, создаваемая шпионскими очками, была цифровой, то есть виртуальной. Она не грела тело и даже почти не ощущалась. Однако знаменитый Сумрак не мог предстать перед молодым поколением в клоунском образе с одеждой на несколько размеров меньше необходимого. Увидев преображение, детвора еще больше загудела, заметно так раскачав школьный автобус. А я, преисполнившись самыми добрыми чувствами, хлопнул Лизу по плечу. «Иди на обгон автобуса и пристройся спереди». Лиза лишь пожала плечами, и когда маневр был произведен, я развернулся на заднем сидении кабриолета и посмотрел на водителя. Сухощавый мужчина предпенсионного возраста, выбрит до синевы, в интересной шоферской фуражке, он узнал меня, и, улыбнувшись, я отдал старику честь. Шофер автобуса тоже улыбнулся, и когда контакт был налажен, я указал ему на ближайшую автобусную остановку. «Сумрак, ты чего задумал?» «Предчувствуя нехорошее», — спросила Лиза, уже подводя красный кабриолет к тротуару. «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете», — улыбнулся я, процитировав слова детской песенки. «Представь эмоции детей, когда их школьный автобус останавливает сам Сумрак и угостит всех детей мороженым. Обалдеть, видимо», — поставив себя на место детей, расплылась в улыбке Лиза. «Да и ларек Союзпечати рядом. Мне нужен блокнот». «Блокнот?» — переспросил Борис. «А чем тебя цифровой блокнот для заметок не устраивает? Увидишь», — подмигнул я, намекнув на новый сюрприз. «Ну а что я должен был ему сказать? Что внезапно преодолел творческую импотенцию и собираюсь набросать скелет нового романа? Да и зачем поднимать такие разговоры, когда чайка уже остановилась, и при моем появлении остановка вдруг превратилась в центр стихийной демонстрации?» Подскочив к ларьку Союзпечати, я выбрал толстый блокнот книжного формата и пару гелевых ручек. Подумав, попросил еще один блокнот, но уже на пружине. Ведь сдается мне, что Сумрака не отпустит без автографов. «Ну что, пионеры?» Пользуясь дополнительными 20 сантиметрами к росту, я окинул взглядом детвору в алых галстуках. «Строимся в колонну по одному, учителя и отличники, вне очереди». И понеслась. Обнять молодую, заливающуюся краской учительницу младших классов, сфотографироваться, оставить несколько теплых строк на листочке в клеточку. И все по новой. Пожать руку водителю автобуса, оставить на листке, с бесконечным уважением к шоферскому труду, Мел Сумрак и автограф. Уже к 70-му автографу я начал жалеть о благородном порыве. К 150-му рука начала ныть и отваливаться. А на 180-му у меня закончился второй блокнот. Но главное, в ларьке у автобусной остановки, что прятался под солнечным зонтом, неожиданно для самой продавщицы закончилось мороженое. Это и стало поводом откланяться от внезапной автограф-сессии, а также сослаться на невообразимо загруженный график. Но тем не менее, когда под задорные выкрики москвичей наша чайка-кабриолет наконец тронулась, я чувствовал себя счастливым, как ребенок. Глава 16. Рука не затекла, усмехнулась Лиза, глядя, как я разминаю пальцы. Несмотря на то, что ей вместе с Борисом битый час пришлось работать на подхвате, раздавая мороженое, она была в приподнятом настроении. Я усмехнулся, вспомнив автограф сессии эпохи техно. Тогда книги под автографы для открытого мероприятия иногда измерялись центнерами. Да опыт есть, просто отвык малость. Так бывает, когда автор вдруг начинает плохо писать. Тем временем яркая, только-только одевающаяся в зелень Москва завораживала меня настолько, что иногда я терял нить разговора. Каменные барельефы сталинок, а под ними очередная явно туристическая группа. Причем все в пионерских галстуках. Китайцы, со знанием дела пояснила Гагарина. Сейчас почти в каждой школе есть программа обучения по обмену с братскими республиками. Я улыбнулся. За спиной еще виднелась сталинская высотка часовых. То тут, то там на перекрестках мелькали желтые бочки с квасом. И пионеры навевали отчетливый флер счастливого Советского Союза. В нем мне посчастливилось родиться, но так его никогда и не увидеть. И вся эта советская идиллия удивительно гармонично вплетала в себя парящие в нескольких десятках сантиметров от дороги автомобили, трехмерные голографические плакаты рекламы Лидского пива и аэроциклов «Урал». А еще, Киров, задрав голову в небо, Лиза в очередной раз выступила в роли экскурсовода. Дирижабль, с ноткой сумасшедшенки нервно усмехнулся я. Все-таки свою норму впечатлений на день я выбрал еще в гараже, из-за их обилия правый глаз уже начинал подергиваться. Ну да, стратегический командный дирижабль сверхтяжелого типа «Киров». Представила этого авиакита Лиза. Жуков из него лично командовал обороной Москвы, пока орудия закрывали от неприятеля небо над столицей. «Ты репетировала, что ли?» – улыбнулся я. Чем смутил девушку? Я ведь ночная ведьма. Взяла себя в руки Гагарина. Я впервые села за штурвал легкомоторного папиного самолета в 7. До меня экскурсоводы в лицо знают. Начала распаляться Лиза. Тише, тише, я не хотел тебя обидеть. Просто такой четкий выверенный текст. Я как автор такое примечаю. Да я знаю, отмахнулась Лиза. Саму капец бесит то, как быстро я завожусь. И, вывернув с садового же, перескочила к насущному вопросу. «Мэлс, у тебя какая квартира?» И тут я замер, ведь по сути сейчас я ехал совсем не на Песцовую. Трехкомнатная, но обошлось. Едва мы подъехали к шлагбауму внутренней парковки высотки на Котельнической набережной, как из маленького окошка проходной выглянула милая бабушка. «Мэлс, мальчик мой!» Вскинула она руки, улыбнувшись на удивление голливудской улыбкой. Я тоже улыбнулся, не забыв помахать рукой. Что-что, а ладить со старшим поколением я научился еще в детстве. Как показала практика, родители гораздо лучше прислушиваются к мнению подростка, если за спиной ребенка стоят родители этих самых родителей. Но не спешите судить малолетнего интригана. Я применял этот прием только в случаях, когда была уязвлена моя гордость. Тем временем наша улыбчивая пауза затянулась до неприличия. «У тебя, кстати, гости». Не торопясь открывать шлагбаум, вдруг обрадовала меня консьержка. Да, даже растерялся я, почти забыв о комсомольцах. Мои ученики и будущие часовые чуваши-комсомолка. Однако бабушка больше не смотрела на меня. Ее лисий взгляд уже давно уцепился за Лизу. Я уж было начал подозревать бабушку в сплетничестве, мол, сумрак-то каков, молоденьких студенток к себе домой водит. Но нет, как оказалось, я, человек, выросший на земле 505, слишком испорчен для прекрасной земли один. Сдала все-таки, уже улыбаясь, подмигнула консьержка Лизе. Ага, довольно выпитив грудь, откровенно улыбалась Гагарина. Сначала я не осознал, что происходит, хотя и понял, что Лиза и бабушка как минимум знают друг друга. Но все встало на свои места, когда я увидел на блузке Лизы серебряный значок в форме пятиконечной звезды с логотипом часовых. И откуда он у нее? Ведь не было ни то что церемонии награждения. Мы в башне часовых даже души живой не видели. Подумать только. Театрально вскинула она руки. Лизка Гагарина из 39-й, часовая. Дедушка бы тобой гордился. Слушая их разговор, я наконец-то начинал что-то понимать. Видимо, Лиза, как дитя советской интеллигенции, тоже жила в доме на Котельнической. Оттуда и эта милая бабушка знала нашу комсомолку. Тут консьержка наконец вспомнила про меня. Мэлс, твое парковочное место все так же номер 9. А по поводу гостей, я имела в виду Савелия из 7-й квартиры и Сережку из 51-й. И, не уточняя, кто такие Савка и Сережка, бабушка наконец подняла шлагбаум перед машиной, повелительно указав направление парковки. Лиза, умничка, аккуратно припарковал машину на обозначенное место. К слову, на внутренней парковке, кроме нашей «Чайки», я не увидел ни одного советского автомобиля, ни одного. И это навевало нехорошие мысли о схожей с моим родным миром судьбе советского автопрома. Так, медленно выдохнул я, стараясь не сорить словами, кто такие Сережка и Савелий. Судя по тому, что консьержка назвала номера квартир, они твои соседи, изобразил капитана очевидность Борис. А раз они имеют доступ в твою квартиру, значит, вы хорошие друзья. Это йотун и каннибал, с нотками ужаса выдохнула Лиза. Тем временем пальцы до побеления вцепились в оплетку руля, да у Гагариной паническая атака, а дальше последовало то, что Борис будет припоминать ей еще не одну посиделку. Звонкая пощечина эхом прокатилась по полупустой подземной парковке. Причем, несмотря на то, что досталось Лизе, отрезвляюще она подействовала на обоих моих подопечных. «Это сейчас мне придется идти в квартиру к двум часовым и изображать их друга», спокойно произнес я часто дышащей Гагариной. «Соберись, позже порефлексируешь и пострадаешь, а сейчас от тебя требуется максимальная отдача». С этими словами я, подавая личный пример, выпрыгнул поверх двери кабриолета. Борис не подвел. Когда надо, скупой на слова и действенный, он не раз доказал свою эффективность в стрессовой ситуации. И, к моему облегчению, Лиза Гагарина таки не задержала нас и сама лично нажала на вызов кабины лифта. Причем по играющим желвакам девушки и затянутым в тугой хвост волосам я понял, что железная сила воли ночной ведьмы наконец поборола минутную слабость. И это внушало легкую, нет, не уверенность, внушало легкую надежду на то, что первая встреча старых друзей с обновленным сумраком сможет пройти хотя бы как-то. Учитывая тот факт, что старые друзья, что ждут сумрака в его квартире, это никто иные, как знаменитые йотун и каннибал, часовые. А часовые, как я понял, этакая советская супергеройская внешняя разведка. Штирлиц, Индиана Джонс и Джеймс Бонд в одном флаконе. И как тут не проколоться? Хотя, я еще со школы знаю как. Сказаться больным и выпроводить дорогих, но незваных гостей. А чтоб ни у кого не возникло сомнений, проблеваться. Как правило, вид серого лица только что проблевавшегося человека вызывает только сочувствие. «Работаем как в метро», сообщил я, вставляя наушник Sonic связи. С Лизы, вся актуальная информация по ходу разговора. С Бориса, вся остальная магия. А где нам все это время быть? Задала вполне резонный вопрос Гагарина. У тебя в гостях, огорошил я ее таким простым, но не очевидным ответом. Вы ведь тоже живете в этом доме. Девушка решительно кивнула. Действительно, в моей комнате нам будет удобно. Кроме того, там вся моя библиотека. Если что-то не вспомню, можно будет посмотреть. И, доехав до перехватывающего этажа высотки, мы разделились. Ну, сибиряк, пляски на плахе, это прям твое хобби. Хмыкнул я самому себе и, приложив руку к сканеру у двери, толкнул дверь в мою новую квартиру, полную старых друзей. С первых шагов я почувствовал стойкий запах перегара, только не свежего. С годами в таких вопросах начинаешь разбираться особенно хорошо. А здесь этаноловый флер был столь концентрирован, что хоть топор вешай. Неужели мой прошлый я со всеми его регалиями жил в подобном свинарнике? Видимо, нет. Потому как, скидывая спортивные ботинки, я обнаружил пару байкерских казаков размера эдак 50-го. Если честно, то и обувью это было назвать сложно. Огромные, точно ведра, сапоги со шпорами больше походили на вазу для зонтов. Однако, зная, кто у меня в гостях, я уже догадывался, кому принадлежат эти казаки-скороходы. Но стоило мне пройти еще чуть-чуть вглубь, как до ушей донеслось тихое пение баса и баритона. Только мы с конем, по полю вдвоем, изрядно фальшивя, тянули два голоса. Разувшись и преодолев входную группу, уже в коридоре я обнаружил то, что своим кроем очень напоминало мужскую куртку. Правда, куртка эта размерами больше походила на чехол от автомобиля. А рядом с ней, на паркете, обнаружились и странные следы, будто кого-то очень грязного тащили вглубь квартиры. И эти следы заставили меня остановиться и вновь задуматься. А может, ну его, но обошлось. Лиза с Борисом наконец добрались до комнаты Гагарина и вышли на связь. Они что, поют? То ли восхитилась, то ли ужаснулась голосам Лиза. Судя по всему, это черный ворон. Неправильно истолковав вопрос Гагариной, ответил на него Боря. Я тяжело выдохнул, глядя в направлении грязных следов с какими-то странными отметинами по краям ровной полосы, будто лапы какие-то, и, перешагнув через грязь на паркете, вошел в гостиную. Как и предупреждала Гагарина, их было двое. Один, чернобородый, похожий на казачьего атамана великан. Второй, бронзовокожий головорез с собранными в косу дредами. И этого вождя племени каннибалов, который сейчас ковырял в зубах ножом, вахтерша ласково звала Сереженька. А еще Гагарина не предупредила, насколько йотун и каннибал страшные. А вот и хозяин, увидев меня, оскалил страшную улыбку здоровенный, как Шакил О'Нил, негр. А я в очередной раз словил культурный триггер. В наше время негры белых хозяевами не называют. Кимаривший на диване лениво открыл левый глаз. Тут сразу стало понятно, кому принадлежали те кожаные рюкзаки в форме байкерских казаков. Да чего там сравнивать. При габаритах йотуна даже кожаный диван смотрелся как небольшое кресло. Сумрак, лениво, точно спящий медведь, процедил йотун. И тут же вскочил, будто задремавший караульный при появлении подполковника. Сумрак, отряхивая с пуза какие-то крошки, здоровяк вытянулся в полный рост, так еще больше похоже на медведя. Мы тут это, Савелий, будто извиняясь, провел ковшом пятерни над кофейным столиком. Довольно изящным, кстати, стеклянным столиком, который теперь был густо уставлен пустыми бутылками. По мизансцене стало понятно, насколько этим двоим неудобно за причиненный бардак. И мне, не имевшему четкого плана, такой поворот был сущим подарком судьбы. Походкой недовольного хозяина я подошел к кофейному столику и, припустив на лицо немного раздражения, поднес к глазам одну из бутылок. Молдавский коньяк 76-го, не скрывая претензий к обоим, прочитал я с этикетки, а затем пригляделся к горлышку, вернее, к тому, что от него осталось. Густо залитое сургучом горлышко бутылки будто пытались вскрыть болгаркой. Частично раскрошившаяся пробка все еще плавала в маслянистых остатках коньяка на дне, да и стеклянному горлышку тоже досталось. Глубокие царапины на стекле оставляли после себя лишь вопросы. «Вы ее что, грызли что ли?» – предъявил я растерзанное горлышко бутылки когда-то хорошего коньяка. «Я штопора не нашел», – опустив плечи, повинился бронзовокожий каннибал с простым русским именем Сереженька. Широкая улыбка каннибала вновь сверкнула белоснежными зубами, в которых я только сейчас заметил остатки алого сургуча с бутылки. «БРРР, так по какому случаю сабантуй?» Вновь указав на заставленный бутылками стол, вновь спросил я. Удивительно, но даже прибавив 20 сантиметров роста, я все еще смотрел на этих двоих снизу вверх, как ребенок на взрослых. Однако ситуация складывалась так, что, наоборот, эти двое великанов со звучными позывными «Йотун» и «Каннибал», опустив глаза, винились передо мной, как нашкодившие школьники. Затем «Йотун», будто решившись на что-то, расправил плечи и содрал с руки фантастическую перчатку вроде тех, которые использовали пара моих комсомольцев. Как же она называется? Точно, «Гант», которым, кстати, мне нужно срочно обзавестись. Смахнув огромной пятерней бутылки со стола, Йотун со всей силы хлопнул перчаткой по несчастному кофейному столику. Хлопнул и заявил: «Я больше не могу так жить». Йотун зло усмехнулся: «Людей обманывать не могу и все тут. Сумрак, я сдаю ганты жетон часового. Прими мою отставку». Открыв дверь квартиры сканом отпечатков, Лиза взяла Бориса за рук, точно локомотив потащила его в квартиру. Остановившись у одной из десятка других дверей, Лиза сунула руку в декольте и извлекла ключ, что висел на цепочке. Большой и массивный, от него прямо веяло стариной. И тем не менее девушка довольно сноровисто отперла еще деревянную, винтажную дверь и, проскользнув внутрь, утащила за собой Бориса. Оказавшись внутри, парень восхитился. Украшенные лепниной потолки, на стенах девчачьи розовые обои и такие же сопливо-розовые полы. Несколько шкафов с заботливо расставленными на них куклами, фарфоровыми статуэтками и наградными кубками только с первыми местами. Громадный кукольный домик, целая вешалка для медалей, а рядом целая этажерка для босоножек и туфелек. Еще разборный макет ракеты «Протон-4» на столе, два десятка игрушечных моделей самолетов и внушительный телескоп у окна, а над заправленной розовым кроватью плакаты всех часовых, или почти всех, над розовой кроватью девушки, в самом центре лоскутного одеяла из плакатов выделялось одно пустое место, очевидно, для главной жемчужины ее коллекции, и не надо быть человеком-компьютером, чтобы сразу догадаться, плакат с чьим лицом должен висеть на этом месте. «Миленька», — сделал неуверенный комплимент Борис. «Да-да, знаю», — отмахнулась Лиза, схватив с полки охапку книг и журналов. Впрочем, Борис не удивился, когда увидел, что на каждой из них был изображен сумрак. Однако, еще до того, как девушка устроилась, разложив пасьянс из книг и журналов, за дверью комнаты раздался отчетливый дверной скрип, а затем и смех. Лиза притихла, прислушиваясь к шуму из прихожей, и Борису не понравилось то, как нехорошо прищурилась Гагарина. Вскочив с кровати, девушка будто не заметила стопку книг на коленях, отчего цветастые обложки, жалобно треща корешками, разлетелись по комнате. Но Лиза этого будто не видела. Точно фурия, она выскочила из двери комнаты, и Борису ничего не оставалось, как проследовать за хозяйкой. Тем более, что оставаться одному в розовой, как поросячий животик, комнате парню было неуютно, да и кому бы понравилось. Тем более, комната Гагариной занимала больше половины дома Бориса. Это же не просто девичья комната, а настоящий музей. Впрочем, как и вся квартира Гагариных. И каково же было удивление парня, когда, оказавшись у двери, он увидел такую знакомую по семейным праздникам разборку. Лиза стояла перед уже немолодой, но все еще прекрасной женщиной и разносила ее самыми обидными словами. Та в ответ только молча поджала губы, а еще не выпускала руки странного вида мужчину. И эта пара, на которую, срываясь, последними словами ругалась Лиза, вполне могли сойти бы за чету Гагариных, если бы не слова напарницы. Девушка дошла до крайней степени возмущения и не выбирала эпитетов. И муж в дверь, жена в дверь, был одним из самых мягких речевых оборотов Гагариной. Глава 17. Это вообще кто? Осоловела, глядя на зареванную Гагарину, робко спросил Борис. Лиза ответила не сразу. Не стесняясь парня, девушка утерла слезы ярости и, стараясь унять дрожащий подбородок, предложила. «Пойдем покурим», шумно вдохнув носом, вдруг предложила она. У Бориса округлились глаза. Лиза Гагарина, спортсменка и комсомолка, самая молодая летчица авиаполка ночных ведьм, и «пойдем покурим». Ну, сказать что-то сейчас Боря не решился. И Лиза, схватив его потной ладошкой за руку, потащила куда-то вверх по служебным лестницам. У парня даже не успело сбиться дыхание, как они оказались на небольшом техническом балкончике в окружении голубиного помета и самого лучшего вида на Москву. Еще бы, одна из семи высоток. Не то что жить, просто побывать здесь для сельского парня было уже приключение. Лиза тем временем, встав на цыпочки, отодвинула решетку вентиляции и извлекла початую пачку иностранных сигарет. Щелкнув пальцами по дну пачки, Гагарина нарочито небрежно извлекла оттуда пару бумажных цилиндров и протянула один из них Борису, за что заслужила сильно задумчивый взгляд с немым вопросом. «Да не курю я», все еще нервничая, бросила Лиза и, подняв руку, поднесла перчатку к краешку сигареты. «Так балуюсь, когда нервы шалят». И тут же, будто вспомнив, из-за чего нервничает, продолжила. «Это женщина, ну, на которую я кричала, это моя мама». Я догадался, все еще опасаясь бури, осторожно ответил напарник. «Ненавижу», процедила она сквозь зубы и вновь затянулась. Борис не смел ее перебивать. Она всю жизнь такая была. Чувствуя, что ее действительно слушают, Лиза принялась изливать душу. «Такие рога папе наставляет, у-у-у», нервно хмыкнула Гагарина. «И ведь оправдывается, что все делает для меня». Ее вновь разобрал нервный смех, который девушка подавила еще одной затяжкой. «Ага, как же, бледина, она и есть бледина. Я поступила в летную академию, она переспала с моим инструктором. Пошла учиться в университет, и вновь интрижка с деканом». Лиза ударилась в рассуждение. «Теперь пробиваюсь в часовые, и она снова тут как тут. И этот хмырь тоже. Бьюсь об заклад, этот козел тоже связан с часовыми. Вот она и стелится, да и он куда лезет, а, Борь? Ты ведь сам его видел, старый, седой и страшный, а все туда же. А что отец?» Робко поинтересовался Боря. Свою сигарету он так и не прикурил. «А что отец?» Будто не поняла вопроса Лиза. «Он у меня археолог. Папа за год в Москве хорошо, если пару месяцев проводит. Сейчас вот опять, где-то на краю Таджикистана крепость Александра Македонского копает». Девушка замолчала, будто осознав, сколько всего вывалило на, по сути, чужие уши, и, будто извиняясь за все вышесказанное, пояснила: «Папа у меня женат на работе, понимаешь, бессеребренник, а она», Борис кивнул, хоть на самом деле не понимал в их семейных делах решительно ничего, не зря ведь бабушка всегда говорила: «Чужая душа, потемки». Теперь Борис особенно хорошо понимал значение этой фразы. Тут Лиза вдруг вздрогнула, сумрак, и, будто он стоял сзади, выбросила сигарету за балкон. «Надеюсь, ты не расскажешь сумраку, что я курю», нервно хихикнув, улыбнулась Лиза. Борис оценил шутку. Сейчас эти двое комсомольцев были, наверное, единственными в мире, кто не боялся гнева первого часового страны Советов. «В отставку», опешил я от такого поворота. Входя в квартиру настоящего сумрака к его настоящим друзьям, я был уверен, что погорю на первом же вопросе. Но нет, ситуация сложилась таким образом, что я даже освоился в компании друзей старого сумрака, и только стоило мне почувствовать, что я контролирую ситуацию, как нелегкая вновь ставит все с ног на голову. С ума сошел, или перепил? Все еще стараюсь соблюдать реноме первого часового, спросил я у Йотуна. Какая нахрен отставка, и по каким таким, нахрен этическим соображениям? Пояснить не хочешь? А я ему то же самое говорил, отозвался из своего кресла каннибал Сережа. Нас всего-то семеро осталось, вот, кивнул я на чернокожего часового. И прежде чем нажраться, с этим вопросом ты должен был прийти ко мне. Йотун пьяно развел руками. Я, вот, и пришел. Хорошо, что пришел, а теперь давай без сильных заявлений, четко и по делу объясни причину. Вроде хорошо сказал, без конкретики, но по делу. И только мне показалось, что вновь все опять стало хорошо и моему инкогнито ничто не угрожает, как часовые вдруг переглянулись. По-детски, будто нашкодившие мальчишки. Сурово так. А значит, возможно, что я где-то спалился. Только вот где, иной, пристально, пытаясь читать каждую эмоцию на моем лице, произнес мгновенно протрезвевший Йотун. Мой сын, и что, как истинный картежник, я сохранял покер-фейс и гнул свою линию. Ну как же, пристально буравил меня взглядом каннибал. Йотун и Диметра, главная семейная пара Советского Союза. А когда вскроется, что у главного семьянина часовых вдруг есть незаконнорожденный сын, да еще и от аборигенки. Только и всего, выдохнул я, хаотично пытаясь придумать, в какую сторону крутить разговор. Очевидно, настоящий сумрак знал про незаконнорожденного сына. Знал, но прикрывал друга. Лиза ведь все уши прожужжала о том, насколько Йотун и Диметра прекрасная пара. А тут вот как оно все. У часовых сейчас и так с репутацией не очень, глядя на меня будто рентгеном, продолжал Йотун. А если советские граждане узнают про моего сына иная, а может и правда плюнуть на все и вернуться домой. Однако вслух я сказал иное. Я все еще не вижу никаких проблем, давил я его сомнения непоколебимой уверенностью. Ну а что еще оставалось? Лиза вчера мне довольно подробно объяснила ху и сумрак, показала несколько видео с тем, как он ходит и вообще держит себя. Ну а мне только и оставалось, что продолжать сохранять хорошую мину при плохой игре. Сохранять мину и надеяться, что вдруг пропавшие из эфира Борис и Лиза наконец появятся. Ведь настоящие герои всегда появляются в самый последний момент. Айной, попытался раскачать меня Йотун. Если вдруг станет известно, что у часового вдруг есть незаконнорожд, и у него это почти получилось. Почти. Проговорившись об этом, он фактически сам навел меня на прокол. Ведь часовые – это честь и совесть Советов. Тем более, что Йотун и Диметра – фактически главная семейная пара Союза. Так сказать, эталонная семья. А тут получается, что образцовый глава семейства вдруг оказался не таким уж и образцовым. Я тяжело выдохнул, взяв долгую паузу. «Ты когда последний раз был в отпуске?» – честно спросил я у Йотуна. Казалось бы, простой вопрос вдруг вызвал у каннибала приступ детского веселья. «Отпуск у часового?» – заулыбался чернокожий сын Олимпиады по прозвищу Каннибал. «Ты, я, Диметра, Йотун, Султан, Атаман и Байкал. Нас всего семеро. Байкал так вообще в четырехнедельной экспедиции. О каком отпуске ты говоришь? Больше требуя ответа, чем спрашивая», начал подниматься каннибал. А я вдруг почувствовал, насколько зыбка земля под ногами. И тем не менее мне больше ничего не оставалось, как стоять на своем. О законном отпуске, каннибал, по закону об отпуске. Меня завтра вызывают в Кремль, начал я, и каннибал сел на место, после чего они с Йотуном переглянулись. Глубокий красноречивый взгляд дал понять, что мой вызов не был для них новостью. И даже больше, кажется, и Савелий, и Сергей знали причину этого вызова. Мне же только и оставалось, что сыграть на этом. И вы оба знаете, почему меня вызывают. Каннибал и Йотун вновь переглянулись. Причем, в глазах обоих уже пропал легкий туман алкоголя. Рогозин будет требовать моего отстранения. Именно так, кивнул я Савелию. Поэтому со вчерашнего дня ты с Афиной уходишь в отпуск. Да какой отпуск, когда меня завтра отстранят? Вскочив, импульсивный великан вновь не выдержал. Нет, лучше я сам. Он вновь потянулся к Ганту. Сядь, едва слышно потребовал я. И Йотун, а чудо, подчинился. Разве вы не понимаете, что Рогозин копает под меня? Под всех часовых, но меня в первую очередь. Припоминая каждое слово из вчерашней лекции Гагариной, я перевел взгляд с одного здоровяка на другого. А ты, Савелий, для них лишь удобный инструмент, чтобы через тебя надавить на меня и дискредитировать весь институт часовых. Понятно, оба кивнули. Видимо, то, что я озвучил, давно витало в воздухе, просто мало кто решался сказать это вслух. Тут каннибал меня вновь удивил, нацепив на мясистый большой нос аккуратные прямоугольные очки. Институт часовых изначально стоял на особицу и подчинялся только коллективу. А после смерти Кирилла, каннибал не договорил. Йотун, чувствуя прохладную тему, наступил другу на ногу, чтобы тот наконец замолчал. Однако старого сумрака здесь не было, только я. И в отличие от оригинала нынешнему мне было абсолютно пофиг на душевные терзания прошлого меня. Савелий, заметив движение ногой, покачал я головой. Товарища Кати больше нет. Но как же, ты же, начал было он. Я любил Катю как никто другой, осадил я друга. И это я виноват, что за последние 2 года, пока я упивался собственным горем, с часовыми произошло то, что произошло. Я слишком растворился в собственном горе и не заметил, как вредители и коллаборанты уже сейчас дербанят наш Советский Союз. А твоя дискредитация – это лишний повод убрать часовых вовсе. Разве не так? К своему удивлению, обнаружил, что оба великана больше не смотрят на меня с подозрительным прищуром. Наоборот, теперь в взгляде читалось только благоговение и надежда. И заявление правительства Марса об отделении от Советского Союза – это не что иное, как попытка откусить первый кусок. В этот момент до комнаты донеслось чириканье дверного звонка. Я поднялся на ноги и вновь окинул осуждающим взглядом порядком засранный пол. «Это ко мне», — остановил я тоже начавших подниматься часовых. «А вы, алкоголики, наведите тут порядок, что ли? Всю квартиру засрали». Второй, уже более нетерпеливый и долгий звонок оборвался, едва я открыл дверь. На пороге стояли мои 2 комсомольцев.